Это были два, так сказать, индивидуальных поединка. Генка, опрокинув дрона, пинком поднял его с земли и погнал вслед за улепетывавшими к своему шестому корпусу ковальчуками. Семен на ходу молотил цопу, попавшего в него камнем в самом начале битвы, а теперь рвущего когти назад по примеру дрона. Мы же, малолетнее войско, я, Вадик, Прохор и Танцовка, преследовали Ковальчуков и Соплю. Братья Силаковы, как технически оснащенные бойцы, тут же снова пустили в ход свои рогатки, как бы перенеся огонь в глубину расположения противника. Через 2 минуты все было кончено. Ковальчуковское войско было с позором загнано в подъезды шестого корпуса, а мы с победой возвращались на свою, отбитую от посягательств чужеземцев, территорию. Впереди всех, сбив на бок форменную фуражку своего ФЗУ, шагал Генка Чистухин. Он, безусловно, был героем дня. Его решительный и смелый фланговый удар внес главное расстройство в ряды наступающего врага. Причем, если бы мы не поддержали Генку вовремя контратакой, он рисковал, не удержавшись, один влететь в боевые порядки противника. Но Генка верил нам, живущим уже не первый год с ним в одном подъезде. Его наступательный порыв, может быть, необоснованный с рациональной точки зрения, был абсолютно оправдан с позиции эмоциональных, романтических. Генка свято верил в нас, своих товарищей, верил в нашу поддержку, взаимную выручку. Один за всех, все за одного. В наше единое и общее желание коллективного отпора. И мы не подводили его. И теперь он вполне заслуженно возглавлял наше торжественное возвращение. Лицо его сияло, ярко сверкали форменная бляха на ремне и все металлические пуговицы на гимнастерке. Рот был растянут до ушей. Он весь излучал неудержимую радость по случаю одержанной победы. Он вообще был замечательным парнем, это дворницкий сын Генка Чистухин. У нас во дворе у него было удивительное прозвище «Октябрь». Никто, наверное, не мог бы объяснить толком, когда и как возникло это прозвище и что, собственно говоря, оно обозначало, в чем был его смысл. Просто «Октябрь» и все. Генка учился вместе с Семеном Бумажным в ФЗУ при электрозаводе на фрезеровщика. Но чем только не интересовался, чем только не увлекался, чем только не занимался он. Казалось, не было на свете такого дела, которого не умел бы делать Генка Чистухин. У него были все значки. ОСУ-авиахим, ворошиловский стрелок, готов к труду и обороне. Генка лучше всех играл в футбол, дальше всех прыгал в длину. Первым залез по пожарной лестнице на крышу нашего дома. Он был храбр, удачлив, бесстрашен, везуч и необычайно физически ловок, этот энергичный и сообразительный Генка Октябрь. Но самым главным качеством его живого и деятельного характера, пожалуй, было безусловное и какое-то безоглядное, бескорыстное стремление всегда и везде все делать первым, рисковать, испытывать судьбу, влезать в самые невероятные ситуации, во всем идти до конца без всяких компромиссов. Однажды мы поехали на Архиерейские пруды в Черкизово, где была построена пятиметровая вышка для прыжков в воду. Все мы залезли на вышку, посмотрели вниз и с ужасом полезли обратно по лесенке. А Генка остался. Он подошел к самому краю деревянного настила, взмахнул руками и ласточкой полетел вниз. Но в воздухе перевернулся и так страшно ударился спиной, что у нас похолодели ноги. Когда Октябрь вылез из воды, спина у него была багрово-красная, как ошпаренная. Трусы от сильнейшего удара о воду разлетелись в клочья. Наискосок через позвоночник шел истинно черный кровоподтек. Но Генка улыбался. На глазах у него невольно, помимо отчаянного его желания не плакать, навернулись слезы. Губы были искусаны, но он улыбался. Вот такой был парень, дворницкий сын Генка, Октябрь. Еще в нашем подъезде на пятом этаже напротив Семена Бумажного жил иностранный мальчик Ференц Керекиш, сын венгерского рабочего коммуниста, эмигрировавшего в СССР от фашистов. Отец Ференца работал на электрозаводе и поэтому тоже жил в нашем доме. Ференца мы видели редко. Он учился в какой-то специальной школе-интернате для иностранцев в центре города и домой приезжал только на воскресенье. Мы называли Ференца Федей. Он охотно откликался на это имя, но, в общем-то, был задумчивым, замкнутым в себе мальчиком и ни с кем из нас близко не сошелся. Можно было бы отметить еще одного обитателя нашего подъезда, 10-летнего жизнерадостного хулигана Грачева, жившего на 6-м этаже, но его презирали даже соседи по лестничной площадке, братья Силаковы. Жизнерадостный хулиган Грачев постоянно издавал у нас во дворе какой-нибудь шум. Он или катал железный обруч, или мчался с оглушительным грохотом между домами на подшипниковом самокате, или бил где-нибудь стекла, или мучил кошек, дразнил собак, отрывал от забора доски. Одним словом, непрерывно и без всяких уважительных причин где-то мелко шкодничал, кусочничал, и его в нашем подъезде не любили, тем более, что и сам он все время держался в стороне от общей компании. Еще жила у нас на 3-м этаже испанская семья Сагасти, тоже уехавшая со своей родины от фашистов, от генерала Франко. Это было очень шумное семейство. Они иногда так громко и страстно обсуждали свои самые обыкновенные житейские дела,